Глава 5. Все утро над Сёдстадом собирались тучи. Словно вражеские рати вокруг осажденной крепости, они становились все гуще и чернее. Глухие вспышки в недрах клубящейся тьмы обещали большую весеннюю грозу. Но после полудня небеса подернулись глянцем, как будто напереженную в печи чашу нанесли слой глазури. Это заработал сёдстадский грозоотвод. Самый знаменитый прагмат с Майи. Других таких в изведанной части Вселенной обнаружено не было. Полвека назад Милорани захотели изучить его, чтобы построить у себя такой же. Смая в это время была тихим, уединенным местом. Большие врата Биена открывались раз в 10 лет, а то и реже, с неохотой уступая настойчивым попыткам стральтехников старшей планеты. Милорани не хотели ждать так долго. Первым делом они отремонтировали врата, установив непрерывную связь со Сторой. Узнали, что хотели, и ушли, забыв о маленьком отсталом мирке. Грозоотвод же по-прежнему защищал Сёдстад от разрушительных ливней, бурь, града, избытков снега короткой зимой и от пагубного влияния разлома в ядовитых джунглях. Интересно, что заслон от излучения распространялся не только на столицу, но и на весь населенный участок суши. Дарители заранее отмерили людям безопасные границы. Жаль, 400 лет назад об этом никто не знал. К вечеру мрак над городом разделился. Гроза переродилась в мелкий дождик. Дирон в плаще, шляпе и с зонтом под мышкой встретил Эльгу в парадном фойе. «Красивый дом», — заметил он, оглядывая пространство, одетое в мрамор и зеркала. У подъезда дожидалось такси. И Эльга подумала, что в прошлый раз Старианин попал в просак, потому что не привык назначать свидание среди дня. А может, хотел похвастаться шикарным автомобилем. Ночью он в своей стихии, и после ужина наверняка последует еще одна попытка соблазнения. За окнами такси сверкал огнями вечерний Сёдстад. За последние десятилетия столица Смайи расстроилась, похорошела, взбодрилась и стала походить на города Сторы. Даже обзавелась несколькими мюзик-холлами. Самым модным была Долина Чудес в старой части города. Заведение славилось богатой кухней и размахом. На просторной, нарядно оформленной сцене выступали артисты легких жанров. Все в зале сияло. Огромные хрустальные люстры, крахмальные скатерти, серебряная посуда, драгоценности дам, их белые плечи и жесткие мужские манишки с защипами. Практичный костюм Диронна выделялся среди местных вечерних фраков и бабочек. На Старианина и его даму поглядывали. Эльга надела платье из черного шелка с красной искрой. Открытая ровно настолько, чтобы будоражить воображение. Хамелеон на ее пальце сверкал кровавым рубином. Заколка в волосах оставалась невидимой. Зал был устроен в подражание театральному. Эльгу и Диронна усадили на возвышении, именуемом билетажем. Место оказалось выгодным. Сцена неплохо просматривалась, но музыка не оглушала. Впрочем, шума хватало и без того. Гости галдели, смеялись, звенели бокалами. У стены, через пару столов от Эльги и Диронна, веселилась компания младших офицеров, судя по мундирам, из полка пехотного резерва. Они много пили, мало ели и вели себя так, будто находились не в светском заведении, а в портовом кабаке. Бросив взгляд через плечо, Дирон поморщился. «Мне жаль, Эрамуар. Не ожидал здесь такой публики. Пересесть уже некуда. Хотите, пойдем в другое место?» «Ну нет», — сказала Эльга. «Я никуда не пойду, пока не отведаю здешнего фаршированного поросенка и не услышу дуэт братьев Краст». Оркестр как раз заиграл что-то бравурное. Пьяные выкрики потонули в звуках труб и барабанов. Это акробаты завершили свой номер каскадом сложных прыжков. Следом брюнетка с красивым сильным голосом исполнила песню старианской дивы Лоры Сильван. И Дирон рассказал, как гимназистом пробрался к ней за кулисы, чтобы попросить автограф. «Вы были влюблены в Лору Сильван?» Она пела слаще соловья, но красотой не отличалась. «Не в нее», — засмеялся Дирон. «В сестру своего одноклассника». Она мечтала о сцене. Лора Сильван была ее кумиром. «Я хотел угодить девочке». И был так глуп, что не попросил в награду поцелуя. Эльга покачала головой. «Это ценно, когда тебе делают приятное, ничего не требуя взамен». Военным понравилась песня. Один из них, с нашивками штаб-лейтенанта, вскочил на ноги, громко аплодируя. Опрокинул стул и, пытаясь его поднять, толкнул женщину за соседним столом. Ее спутник с бородкой сказал что-то резкое. Штаб-лейтенант оскорбленно выпрямился, застыл столбом, потом развернулся и пошел прочь, не слушая окликов товарищей. Словно забыл, где он и зачем. Эльгу поразил стеклянный блеск его глаз. Мелькнула мысль, что сейчас случится что-то страшное. Штаб-лейтенант приостановился в проходе за спиной Диронна. Сжал челюсти, сунул руку в карман и начал оборачиваться к своему бородатому обидчику. Старианин вместе со стулом рывком подался назад, едва не сбив офицера с ног. Дальше все произошло молниеносно. Мелькнула рука с черным пистолетом. Дирон и штаб-лейтенант сцепились, пистолет задрался кверху, и Эльгу оглушило выстрелом. Пахнуло едкой гарью, с потолка посыпалась штукатурка, в зале поднялся визг. Дирон и его противник отшатнулись друг от друга. Старианин сунул в карман чужое оружие. Штаб-лейтенант схватил ртом воздух, закашлялся от пыли в воздухе и глухо выдохнул. «Убью!» Приятели офицеры вцепились ему в плечи. «Он же стор, Зуц! Вы что, под трибунал захотели?» «Лучше под трибунал», — прохрипел штаб-лейтенант, «чем поступиться честью перед штатским». Он высвободился из схватки сослуживцев и выпалил в лицо старианину. «Стреляться! Завтра же на рассвете!» Удивительно, но сейчас он не походил на пьяного или невменяемого. Бледные глаза горели мыслью и страстью, будто драка вернула его к жизни, только зрачки оставались странно узкими. «У вас найдется секундант?» — обратился к старианину один из офицеров. «Если нет, я готов оказать вам услугу. Вижу, вы не трус». Дирон оскалился. «Зачем ждать до завтра?» И без замаха двинул штаб-лейтенанту кулаком в челюсть. Тот полетел навзничь. Друзья едва успели его подхватить. Снова поднялся гвалт. Раздались трели свистков. Громко стуча коваными каблуками, по проходам бежали полицейские в синих мундирах и кепе с лаковыми козырьками. Гости подтвердили, что виновником беспорядка был штаб-лейтенант, и он же открыл стрельбу. Дама, которую толкнули, громко жаловалась на грубость военных. Ее кавалер с бородкой возбужденно жестикулировал и жал руку Диронно. Пистолет был сдан в руки полиции. Когда на штаб-лейтенанта хотели надеть наручники, его приятели взбеленились, крича, что никто не смеет заковывать в кандалы смоянского офицера. «Идемте». Дирон подхватил Эльгу под локоть. «Дальше обойдутся без нас». Дождь перестал. Сквозь синие облаков в темном небе протаивали звезды. Эльга с наслаждением вдохнула ночную прохладу. К пьянящему запаху влажной земли и молодой зелени примешивался смрад автомобильных выхлопов. Напуганные гости спешно разъезжались по домам. «Сейчас все такси разберут», — подумала Эльга. Мокрые улицы блестели в свете фонарей. По ее красному лаковому дождевику катались блики, похожие на мазки белой фосфорической краски. «Вы отчаянный человек, Эрдирон», — сказала Эльга. Он усмехнулся. «Всего лишь расчетливый, как вы заметили при нашей прошлой встрече. Если бы я не вмешался, дело могло кончиться убийством. В театре зимой был похожий случай. Офицер разрядил пистолет в голову одного из зрителей. Тот якобы его оскорбил». Дирон бросил на Эльгу озабоченный взгляд. «Давайте пройдемся, подышим воздухом. На вас лица нет». «Я переволновалась», — признала она. Огни рекламных вывесок казались слишком яркими. Звук собственных шагов по мостовой слишком громким. В ушах все еще звучало эхо выстрела. Произошедшее виделось Эльге злой пародией на стычку Рика с Нильсом Карпетом на Биенском гульбище. Сила тяжести на Сторре больше. Немного. Ровно настолько, чтобы тренированный человек чувствовал себя королем в единоборстве со Смоянином. Но окажись этот Зуц чуть ловчее, Дирон получил бы пулю. Если бы он сейчас погиб у нее на глазах, это было бы чудовищно — потерять его вот так. Эльга постаралась отвлечься, слушая перестук своих каблуков. Тук-тук-тук. «Не понимаю, как вам удалось толкнуть его с такой снайперской точностью?» — сказала она. «Вы же сидели спиной». «Я видел его отражение в соуснице». У Эльги даже не возникло охоты рассмеяться. Обычно прогулки действовали на нее умиротворяюще. Но позади осталось уже полдюжины домов с закрытыми на ночь магазинчиками и кафе, а спокойствие все не приходило. Из неосвещенных подворотен и проулков веяло угрозой. Все время хотелось оглянуться, проверить, не идет ли кто-нибудь следом. «Не боитесь, что они захотят отомстить? Подкараулят вас вечером?» Дирон отмахнулся. «Эти молодчики храбры от скуки и безнаказанности. Тому стрелку из театра все сошло с рук. Можете себе представить? Командование за него похлопотало. И сейчас было бы то же самое. Но за мной стоит Сторра. И тот, кто поднимет на меня руку, ответит сполна». Прозвучало самонадеянно. Однако все знали, что Сторра защищает своих граждан твердо и непреклонно. И штаб-лейтенант знал. Никакое высокое заступничество не спасло бы его от каторги, а то и от петли. Но кто помнит о таких вещах в пылу драки? «Зачем вы его ударили?» — спросила Эльга. «А если бы остальные бросились на вас?» Старианин поглядел на сбитый в кровь кулак. «По их бандитскому кодексу вмешаться в поединок — дурной тон. Лейтенантик должен был сам призвать меня к ответу. Я просто его опередил. Не стреляться же в самом деле». Эльга поежилась. «Без пистолета он беспомощен, как котенок», — продолжал Дирон. «И это офицер. Позор. Их совсем не учат рукопашному бою. Полицейские и то лучше подготовлены. У них больше практики, а у этих только шагистика да муштра». Эльга вспомнила, с каким злым азартом синие мундиры вязали военных. За зиму полк доставил сёт-стаду хлопот, и полиция была рада, наконец, с полным правом намять дебоширам шеи. «Скорее бы их отвели на лето». А лучше отправили в ядовитые джунгли. Не стоит. Если офицеры никуда не годные, что говорить о солдатах? Мутанты перебьют этих горе-вояк раньше, чем они успеют окопаться. Эльга держала Дирона под руку, чувствуя, как в нем электрическим током бродит возбуждение. Он сдерживал себя и все же не мог не красоваться. Кочет, победивший в петушином бою. Реакция на только что пережитую опасность. У Эльги защемило в груди. В беспринципном ловеласе, как свежая поросль сквозь прошлогоднюю листву, проклюнулся юноша из Биенского сада, гордый своей силой и милостивый к побежденным. «Я устала», — сказала она. «Отвезите меня домой». За следующим перекрестком у кинотеатра нашлось свободное такси. Дирон сел сзади рядом с Эльгой и дорогой искоса поглядывал на нее, что-то прикидывая в уме. По пустынным улицам доехали быстро. Громада Альбатроса меловым утесом врастала в ночь. Огни над парадным крыльцом вернули Эльге подобие душевного равновесия. Дирон проводил ее до дверей, взял за руки в тонких лайковых перчатках. «Уверены, что хотите сейчас быть одна». Тень от полей шляпы падала ему на глаза. Эльга улыбнулась. «Пистолета в руках безумца недостаточно, чтобы я упала в ваши объятия». Он посмотрел на нее хмуро, дрогнул ртом. «Вы извите, значит, вы в порядке». «Нет, она не была в порядке». Уже в лифте Эльга почувствовала себя больной. И, войдя в квартиру, без сил опустилась на канапе в передней. Немой крик распирал грудь. Хотелось зарыться головой в вату и в то же время вынуть из себя душу и вытрясти, как перину по весне, чтобы избавиться от того мутного и темного, что бродило внутри. Эльга подумала, что в таком состоянии вряд ли уснет. Стоило сделать себе успокоительного. Но сейчас она была слишком слаба, чтобы навязать конфетерии свою волю.